Глава 19. Гей-парады и людоеды. Пока я предаюсь унынию, обсуждение идет своим путем. Теперь до меня доходит, что хитрый майор Брысь устроил этакий мозговой штурм, как называется, обсуждение сложной темы. При этом допускаются и идиотские предложения, потому как неизвестно, что может пригодиться потом. Мне предлагать нечего. Я уже знаю, что буду опять сопровождать двух морфов, потому всякие тонкости разведки или обстрелы из минометов меня не шибко трогают. Разве что не стоит попасть под мины. Гадкая эта штука. Рвется над самой землей, и основной слой осколков летит низко-низко, лежа не спасешься. «Кроме нас, еще кто-нибудь в этой операции участие принимает?» — задает интересующий многих вопрос мент-начальник. «Со стороны Араньенбаума и войсковец будут предприняты демонстрации. В дело они лезть не хотят, но договоренность о показательных маневрах есть. Ну и если людоеды попрутся туда, их там встретят огнем на подступах. Но особенно на это надеяться не стоит. Сейчас не до войны. Жратву запасать надо, к зиме готовиться». «Одним нам не имется», — бурчит мент. «Что поделаешь, этот гнойник назрел. Была надежда, что они сами скиснут, но не оправдалось, не скисли. И сейчас сектанты начали активно прощупывать окружающие анклавы, в том числе и Кронштадт. Это надо пресекать, и так своих проблем масса. Между прочим, мы этим изрядно нарушаем свои же постулаты. За убийство живого в Кронштадте введена смертная казнь, а тут цельный анклав трепать. Много ли идиотов польстятся на сектантские пряники?» — сомневается один из подчиненных главмента. «Так, кто у нас тут по психологии главный?» — обводит зал взглядом Брысь. «Находит меня. Приходится вставать и давать пояснения. И по возможности попроще должны быть пояснения. Подоходчивее. Вот и начинаю с накатанного. Человечество склонно к обезьянничанью. Если людям говорят, что нечто модно, то моментально целая куча народу эту моду подхватывает, причем совершенно бездумно. Ну вот как мода на открытую поясницу зимой в наших условиях, говорю я». «Да прям так уж», — выражает неудовольствие этой очевидной мыслью мент. «Ну не надо далеко ходить. Гомосексуалов не больше 5%. В западных странах их было больше. Именно из-за рекламы и парадов. И это не единственный пример. Толковать людям, что нечто ошибка круто и выделяет их из тупой серой массы, значит увеличивать количество купившихся на эту байду. Потому постоянное толкование того, что быть геем — это модно, культурно и признак свободы, работает только в путь. Как реклама сигарет в кино вызвала резкое увеличение курящих. Или реклама напитка Яга. Ну а будет реклама людоедства, моментально потянутся и к ней». «Вот тут я что-то не пойму. То есть вы считаете, что обычный натурал посмотрит на гей-парад и захочет стать геем? Вы всерьез?» — усмехается мой оппонент. «Абсолютно. Обычный натурал, он ведь разный. А тут ему показывают наглядно, что геи везде. Полиция, пожарные, военные, музыканты и прочее. Да еще в школе объяснили на уроке толерантности, что гей — это вообще более нормально, чем норма, и в придачу вот какие геи веселые, красивые, богатые и смелые. А дома мрачный папа. Нудный, скупой, тошный, с уроками пристает. Вы тут не спорьте, то, что я говорю, мне как раз знакомые геи говорили. Не у вас же одного такие знакомые. Пациенты разные у меня были. Так вот, гей-парад — это рекламная акция с целью привлечения свежего мяса. Ну и ничего иного». «И какая связь геев с сектой людоедов?» — тонко ухмыляется мент. «В результате действий. В депопуляции. Не в увеличении количества населения, а в уменьшении его в перспективе. Ну а нам это вреднее некуда. Не успеют бабы новых нарожать». «А теперь давайте про баб», — весело влезает заскучавший от нудного разговора Вовка. «Мне остается только покоситься на шутника и порадоваться, что моего приятеля-водолаза тут нет. Он бы уж отмочил апостола». «Общество может спокойно перенести определенное количество геев. В противном случае получается кисло. Так производилось уничтожение мух ЦЦ при помощи массированной заброски стерилизованных самцов. Но то, что девушки остаются без женихов, не вся беда. Беда в том, что геи размножаются не так, как природой положено, путем оплодотворения мужчинами женщин, а гей-парадами, агрессивной пропагандой и так далее. Значит, нет ни детей, ни отцов у детей, и получается при уменьшении популяции увеличение числа геев. Улавливаете? Парад от латинского слова «готовить». Это реклама. Военный парад – реклама армии. Парад алле цирка, ну а гей-парад? А что у нас намечается людоед-парад, удивляется мент. «Доктор, не растекайтесь мыслью», – недовольно замечает и брысь. «Ну вы же меня спросили. Реклама секты, а мы ведь не знаем, что у них за вариант религии, всяко по нам ударит. Если есть адепты, причем устойчиво, значит, что-то привлекательное в новой религии имеется. И лучше, конечно, без рекламы обойтись. Может, помните это самое белое братство с Марией Деви Христос? Как они все стенки в Питере своими листовками загадили? Ведь бред полный был, и ничего она своим последователям дать не могла, а несколько тысяч идиотов ей до последнего верили. А почему бы просто не перепахать эту ропшу? Я знаю, что на арсеналах всякой взрывоопасной дряни полным-полно. Как раз расследовали хищение с разряжательного цеха 100 кило тротила, спрашивает мент. Артиллерии, соответственно, у нас для такого действа нет, мрачно замечает Коплей Серединка. А ракеты? Есть противокорабельные. Таких по радару наводить надо, на контрастную цель. Домишки-то не военный корабль, не металлический. Ограды, буратины, не унимается мент. Да нам не нужно все перепахивать. Там кроме сектантов есть и рабы, и подневольные, недовольно замечает брысь. И много чего разного полезного, тихо замечает Андрей. Ты о чем, тихо спрашиваю его. О разном и полезном, туманно поясняет он. Через день-два мы могли бы поддержать операцию и арт-огнем, замечает Павел Александрович. Я в курсе, кивает брысь. Может быть, и нас проинформируете, недовольно замечает один из ментов. Ведутся работы по доставке пары орудий крупного калибра в Ораниенбаум. Оттуда при нормальной корректировке хватит с запасом накрыть цели в ропше. Уже лучше перешептываются друг с другом менты. Ну да, мне тоже нравится, что помимо минометиков у нас за спиной будет пара слонопотамов. Даже если в поле брякнется пара чемоданов, от которых земля с неба будет еще полчаса сыпаться, это уже сильно подействует на любого держащего оборону. Наше прибытие в Ораниенбаум было отнюдь не помпезным. Разве что неугомонный енот ухитрился в Кронштадте при погрузке послать далеко и сильно молодцеватого морского подполковника, взявшегося было нарезать ему какую-то задачу. Мы услышали только концовку пикировки, когда в ответ на что-то сказанное кронштадтцем прозвучало весьма отчетливо: «Слышь, не ори, да? Мы тут тебе не армия, и вообще пошел нахуй. У нас свой командир — это раз, и мы вполне себе вольны — это два. Так что засунь амбиции в жопу поглубже и скажи спасибо, что нашлись желающие помочь вам разгрести дерьмо». Молодцеватый поскакал за подкреплением, а паром тем временем отчалил. И когда уже опосля ремер и прочее в некотором обалдении спросили взъерошенного Хромова: «А ты чё?», получили развернутый ответ: «А я им присяги не давал. Они себя преемником РФ не объявляли? Да и объяви, легитимность их как преемника сомнительна. Присягу я давал РФ, а не великому князю Кронштадтскому, или как оно там нынче называться станет. Да и ту присягу, что давал, давно посеял, соотносясь сугубо с личными убеждениями. Так что пошли они нафиг со своими амбициями». Нам осталось только головами крутить в удивлении. Впрочем, никаких последствий инцидент не повлек, а поставленная задачка быстро выветрила эпизод из голов. Судя по всему, начавшаяся операция никак кронштадтским начальством не афишировалась, и техника, предназначенная для участия в этом действии, была старательно перемешана с другой, не нашей, где и затерялась совершенно незаметной. Паром уже выполнял регулярные рейсы, так что если в Ораниенбауме не было толковой агентуры, никто и не заметил нашего скромного присутствия. Тем более, что самым громоздким оказалось хозяйство разноцветного инженера. Но на паром из парома уже давно рутинно грузились и легковушки, и автобусы, и грузовики самые разные, и легкая бронетехника. Кое-какое количество транспорта ходило через прорытый в системе КАД туннель, но там постоянно что-то происходило неладное, протечки все время. Также спокойно перебазировалась группа Павла Александровича с минометами. Моих подопечных пока не перевозили. По словам Брыся, сначала пару дней проводится рекогносцировка на местности и разведка. Поэтому моя роль оказалась скромной. Пока ребята с саперами сутками пропадали в окрестностях ропши издали, наблюдая за тамошней жизнью, я болтался в роли банального охранника с инженерской компанией. По возможности мы старались не привлекать к себе никакого внимания, поэтому все четыре машины, а именно такую мотоколонну выбил инженер под свои нужды, были невзрачными и пошарпанными. Вот персонал у инженера был весьма специфическим, так что я вполне разделял тихо высказанное Серегой мнение «балаган на колесах». Самое сильное впечатление производило оператор фары, какого-то шибко загадочного устройства то ли для просвечивания позиций противника, то ли для слежения за ним, то ли для наведения на этого противника самого смертоубийственного оружия, я так и не понял. Нет, мне на полном серьезе рассказали, что это доплеровское РЛС непрерывного излучения с твердотельным СВЧ-приемопередатчиком, волноводно-щелевой антенной, выносным пультом управления. Из всего вышесказанного я понял только одно. Странный плоский ящичек на треноге и с пультиком в кандовом металлическом ящике, да аккумулятор, все покрашенный армейской зеленой краской, может показать человечка более чем за 2 километра, а едущую технику аж за 5. Правда, не так цветасто, как видел хищник, а куда как более прозаично и однотонно, но установить место пребывания пешехода за 2 километра — это да, сильно. Но сильнее было впечатление от оператора этой адской машинки. Красивой, хотя и несколько потрепанной жизнью девахи, бюстом явно соперничающей с Анной Семенович. Зачетный был бюст, и даже армейский камуфляж этот факт скрыть не мог. «Настоящий бруствер», — восхищенно отметил при первом же знакомстве Вовка, и мы с ним согласились. Теперь красотка с фарой и серьезным прикрытием, трое выделенных из охраны некролабораторий подчиненных ясноглазого лейтенантика тоже катались с этим тарантасом. Совершала круги почета вокруг ропши, отмечая все, что представлялось важным. С этой машинкой выбирались и саперы, та половина, которая была с БРДМ. Мне же оставалось сидеть пока в тылу, охранять кунг с разными механическими игрушками и странноватый тарантас, в котором оказалась одна из мощных звукоустановок. Такими как раз привлекали зомбаков в городе в случае необходимости отвлечь толпу мертвяков от интересующего живых места. Сам инженер болтался на третьем агрегате, опять же с охраной, и что-то химичил с видеонаблюдением на отходящих от ропши дорогах. Обкатка вертолетов прошла успешно, а вот пара квадроциклов очень быстро ополовинилась, потому как один из этих терминаторов въехал в яму с водой и моментально умер. Лужа оказалась куда глубже, чем можно было подумать при первом взгляде на нее, и вся электроника вмиг накрылась. Оператор, красавец-блондин, очень похожий физиономией на забытого давно актера Столярова, был весьма опечален бесславной кончиной одного из питомцев и теперь корячился в кунге, пытаясь быстро навесить все приспособления, снятые с утопленника, на срочно доставленный новенький квадроцикл. С моей колокольни все это были детские забавы, хотя мне и говорили, что поставленные на квадрике переделки ППШ с глушителями били весьма точно. Но пока вышедшие к нашему лагерю зомбаки отстреливались охраной, в том числе и мне пришлось упокоить 4. Помогало то, что периметр нашего временного лагеря на скорую руку был обнесен колючей проволокой, и потому гости в ней запутывались, а после упокоения так и оставались висеть. Наконец, одного зомби упокоил и терминатор, но мне показалось, что успех несколько преувеличен. За 2 дня пребывания в этом временном лагере я устал как собака, хотя вроде ничего и не делал. Впрочем, тот, кто стоял на карауле, а тем более ночью, знает, какая это работенка. А в условиях, когда напасть может какая-нибудь сволочь вроде Морфа, стоять на часах еще веселее. Нет, мы, конечно, приволокли в лагерь пару брошенных автомобилей и даже их несколько защитили, так что не маячили тупой приманкой. Но проходить по периметру все равно приходилось, а все эти датчики, которые инженер с командой понавешал, конечно, штука неплохая, но живого часового не заменит никак. Потому последней ночью, когда уже было ясно, что с утра начнем наконец-то, караулить было совсем неприятно. Про стояние на часах можно рассказывать долго, но все это будет непонятным для тех, кто на своей шкурке это не испытал. Ну вот как рассказать, что пространство за спиной становится по умолчанию очень враждебным, особенно в темноте? Чем темнее, тем все более враждебным. И полная луна не помогает. Свет ее другой, резко контрастный, и в черной тени мерещится всякая гажа, даже иррациональная. Нет, днем-то можно посмеяться над своими страхами, а вот ночью не тянет. И кажется часто, особенно боковым зрением, что тень шевельнулась или стала менять форму, тянется к тебе. Повернешь голову — все спокойно, но уже с другого бока что-то шевельнулось. А если не ровен час задремлешь, вскинешься, проснувшись, и сердце заколотится, что пропустил. А уж если что стремительно кинется, сколько шалых кошек попало под пули, сколько ежей пострадало от разнервничавшихся часовых. Нет, бывали, конечно, ребята, которые тут же устраивались в затишке поспать или чудили еще как-нибудь. В итоге случалось, что объект вырезался до последнего человека. В общем, весело стоять на часах ночью. Много впечатлений. Такой саспенс, что все фильмы ужасов отдыхают. К тому же мы давно уже не жили в таких условиях. Я так отвык от того, что опять смерть рядом в разных обличиях, и даже когда спишь, спится плоховато. Точно разбаловался за последнее время. Выехали, поработали в относительной безопасности и домой, отдыхать в человеческих условиях с кино и душем, а потом баиньки на чистых простынях. Тут перед началом операции майор, а потом и Ильяс провели среди нас жесточайшую накачку с накруткой. Стоило немного нас встряхнуть, чтобы поняли простую вещь. Здесь не Кронштадт. Здесь все гораздо хуже. А то мы уже и забыли, как это жить рядом с неупокоенными. И чтобы ночью они сползались на дистанцию прямого выстрела из пистолета. Утром в лагере собрались все, в том числе и минометчики. На схемке добавилось обозначений. Даже один из БТРов людоедских удалось засечь. Не вовремя мотором заурчал. Определили скопление людей, в основном работающих на огородах под охраной. Обнаружили несколько секретов. Систему патрулирования конниками выяснили и расписали. Попутно оказались свидетелями действий людоедов при нападении морфа на конный патруль. Конники на галопе от дурной гориллы улепетнули, а потом приехала барбухайка, зилок со стрелками. Возможно, там был повешен кусок мяса. Морф на барбухайку забрался и был на крыше застрелен. Ну, понятно, гонять ради всякого пустяка бронетранспортер накладно очень, а небольшой грузовичок запросто. Неожиданно доложился чувак из машины звукоустановки. Оказалось, что все это время сканировался эфир, и переговоры бандюганов записывались. Впрочем, инженер почему-то с уверенностью заявил, бандюганы и сами эфир сканируют. Потому в ходе операции по сигналу нашего майора в дело вступят полтора десятка дополнительных раций, создавая у осажденных впечатление включенных в дело крупных сил. «А что, задача людоедов напугать?» — спрашивает Вовка. «Точно так. Основная проблема — выкурить их из ропши и заставить улепетывать в нужном нам направлении. Где их будет ждать комитет по встрече? С цветами и оркестром». «Ну тогда напугаем. Голым задом». «Насмерть!» — ворчит Вовка. «Не совсем голым», — спокойно возражает майор. «Обсуждение деталей идет еще долго, но я его уже не услышу. Надо срочно ехать встречать моих подопечных. Каплей Серединка наконец и их доставил. По дороге Ремер еще должен передать джип странной команде, как он их назвал, иностранному легиону города Кронштадта. Так что поехали на двух машинах, и неподалеку от паромной пристани приняли весьма странную троицу категорически неподходящих друг другу людей». Первый — явный уголовник из приподнявшейся гопоты. Причем за пазухой у уголовника сидел здоровенный котище. Торчала котовья башка, недовольно озиравшая окрестности. Второй — мужик с лимонно-желтым лицом, высохший как палка и потому не шибко уверенно двигающийся. Третий, видимо, старший в этой компании, тоже худой, но не настолько, сосунувшийся малость небритой мордой и малость страшноватым взглядом. Темные глаза — неподвижный взгляд сквозь на уровне груди и смотрит, как будто собеседника нет. Коротко стрижены, что неудивительно. Сейчас стрижки боксы ноль самые модные. Ремер, собственно, с ними разговаривал. Мне показалось, что я его раньше где-то видел, хотя лицо неприметное, плохо запоминающееся, без каких-либо отметин. До меня доносилось негромкое уточняющее: «Так кого убивать, кого нет? Убивать насмерть или чтоб помучился и встал? Бить сильно или так? Девок не бить? Связывать?» То самое, о чем Ремер говорил, ну чисто цивилизованный европеец на работе по профессии война. Ремер односложно отвечал. «Я успел разглядеть, что вооружены трое весьма сбродно. Диковинно выглядящий ППС-43 с коллиматором, дробовик короткий и милицейский потрепанный кедр. Пистолеты, есть гранаты и фальшфайеры от зомби, да тесак какой-то на спине у спрашивающего». Уголовник, когда повернулся другим боком, показал финку в ножнах на поясе с наборной ручкой из плексигласа. «Классика ядрень». Каска пластиковая черная а-ля НАТО на башке у главного в этой странной троице последний раз кивнула, и все трое полезли в пригнанный им джип, а Ремер плюхнулся ко мне на пассажирское сиденье. И выражение его лица было странноватым.